Это едва не стоило мне бизнеса. Совет директоров не шибко-то обрадовался перспективе того, что я буду проводить меньше времени в офисе. Они не понимали моего видения Лэнг Хотелс. Конечно, все вышло хорошо, но идеальным это никак не назовешь. Я разрывался на множество частей, но в первую очередь понял, что ничего не знаю о жизни дочерей. Я находил время, чтобы узнать их получше и проводить с ними достаточное количество времени. Однажды я прочел, что люди считают, будто мы живем во дворце со слугами и позолоченными сервизами. Но это была полная брехня. Мы жили с девочками втроем, и все. Райан, вы упомянули, что Зара и Мелани были словно небо и земля. В чем это проявлялось? Питер. Во всем. Зара была высокой, как я. По-своему красивая, не то чтобы ей было до этого какое-то дело. Ей было важно выглядеть презентабельно. Тогда она сосредоточилась на своих занятиях и была нацелена на то, чтобы присоединиться к моему бизнесу, как только сдаст экзамены по своей углубленной программе. Она помогала мне, отвечая на звонки и годами занимаясь административной работой на выходных. Совершенно естественным шагом для Зары было присоединиться к сети Lang Hotels. У меня было чувство, верное или неверное, что она на правильном пути. У нее всегда была голова на плечах. Мелли же во многом была ее противоположностью. Она была умна, но в то время не могла применить свой ум. Она всегда была красивой, но дело не только в ее внешности. Людей тянуло к Мелли. Так было еще до ее славы. Я даже не нахожу слов, чтобы описать тот гнев, который чувствует отец, видя, как его 12-летнюю девочку с присвистом окликают из проезжающего фургона. Мелли все давалось легко. Математика, английский, физкультура. Не было предмета, в котором бы она не блистала. Частично именно это вызвало напряжение между Зарой и Мелли. У Зары были хорошие оценки. Но ей приходилось упорно работать для этого, и ее бесило, что Мелли добивалась такого же результата, совершенно не прикладывая усилий. Как я уже сказал, иногда они припирались. Покажите мне двух сестер, которые никогда не ругались. Райан, когда вы говорите «припирались», Питер, из-за ерунды. Мелли выбешивала Зару, тыкая в нос тем фактом, что ей не приходится вкладываться по полной в учебе, а Зара в ответ называла ее тупенькой. Мелли же не понимала, из-за чего разгорелся весь спор. Она считала, что все такие же, как она. Мелли не особо прилагала усилий к учебе, и это не самое хорошее отношение, с которым можно жить. Линда же добивалась от Мелли стопроцентной реализации ее потенциала. Так, как я никогда не мог. Да и до сих пор не могу. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года. По прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. Мелани Лэнг, возможно, и украла сердца наших сограждан, когда впервые вступила на красную ковровую дорожку в 2003 году. Но всего лишь за год до этого, в юном возрасте 14 лет, она пережила свою собственную страшную трагедию, когда ее мать, Линда Лэнг, умерла после непродолжительной битвы с раком груди. Нелл, вот бы я была знакома с Мелани, когда ее мамы не стало. Вот бы я могла ее поддержать, стать плечом, на которое она могла бы опереться. Она не так уж много рассказывала про маму или про свое горе, но та всегда была с ней рядом, словно вторая тень. Когда Мелани все-таки говорила об этом, было совершенно ясно, что вместе со скорбью живет еще и глубокое одиночество. Мел как-то рассказала мне, что она всегда считала Зару папиной дочкой, а себя маминой. Поэтому утрата мамы была для нее сильным ударом. это повлияло на всю ее жизнь, особенно когда Мел сама стала мамой. Мне кажется, это еще раз ударило ее в самое сердце, переживание о том, как много она потеряла. Из всего того, что Мел рассказала мне, именно смерть мамы стала тем моментом, когда сэр Питер впервые начал контролировать ее жизнь. До этого она ему была не особо интересна. Бруно Ковальский, бывший исполнительный директор ООО «Лэнг Хотелс». Я тесно работал с Питером в 2002 году, когда скончалась его жена. Все видели, что для него это было тяжелое время, но я не думаю, что кто-то мог ожидать того, что случится потом. Уж точно не я. Невозможно построить с нуля глобальную империю без упорного труда, чертовски тяжелого труда. И Питер трудился часами, днями, по выходным. Он всегда был в офисе. У него с Линдой был совершенно стандартный брак. Он работал, а Линда сидела дома и воспитывала детей. Такой вариант не для всех. Черт, это не сработало со мной и моей бывшей женой, но их, кажется, все устраивало. Я помню, как сэр Питер пришел ко мне в офис спустя некоторое время после смерти Линды и мучился, как поступить с Мелани. С Зарой было все в порядке. На лето у нее было запланировано место в программе для выпускников. Но сэр Питер считал Мелани недостаточно взрослой для самостоятельной жизни. Я предложил отправить ее в школу-пансион. Я рассказал ему, что один из моих детей учился в Беркшире. И когда ушел из офиса, то решил, что вопрос закрыт. И тут он рассылает по всей компании имейл, анонсирующий грядущие изменения в бизнесе. «Я хочу быть дома с моими дочерями». И если я собираюсь изменить свое расписание так, чтобы иметь возможность воспитывать детей, то единственно справедливым решением будет обеспечить такой возможностью всех остальных сотрудников Лэнг Хотелс. Не забывайте, это было до того, как гибкий график вошел в практику. Топовые компании, такие как наша, не предоставляли альтернативные рабочие часы или частичную занятость. И это касалось не только административного аппарата корпорации. Имейл был отправлен всем, в каждый отель, вплоть до горничных. Прочитав письмо, я подумал, вот и все, плакал наш бизнес. Я позвонил финансовому директору и сказал, если все уйдут на частичную занятость, то Лэнг Хотелс уйдет на дно. Давай-ка обновим резюме. И я не был единственным, кто так думал, но это было неважно. Никто не мог сказать ничего такого, что изменило бы положение вещей.